Глава 7. Toyota Lexus. На этот раз очередной доклад на своем мексиканском семинаре Александр Осинкин слушал вполуха, не мог дождаться следующего перерыва. Солнце за 2 часа, казалось, не опустилось ни на полсантиметра, но Осинкин уже не чувствовал ни жары, ни холода. Пот, если и тек по его лбу и щекам, то совсем по другой причине. Заянчковский умер в весьма почтенном возрасте, как я уже вам говорил, около 15 лет назад, продолжил Флауэрс с того же места, на каком кончил. Срок поисков настоящей наследницы, согласно завещанию, заканчивается через 2-3 месяца. Это можно уточнить у адвоката. Косвенные наследники Заянчковского – малоприятные субъекты. Но дело не в них. Флауэрс помолчал. В ситуацию примерно год назад вмешались новые люди. Вторая жена Заянчковского была русской, и у нее, помимо американских племянников, оставались очень дальние родственники в России. Она не поддерживала с ними связи. Тем не менее, они каким-то образом узнали о наследстве, наладили контакт со своими троюродными американскими то ли братьями, то ли дядями, то ли племянниками. Я не очень вникал в разветвление их генеалогического древа. И недавно нашли след, родственный Заянчковскому Евгении. Как вы уже догадались, это ваша дочь. «Как они ее разыскали?» — замерзшими губами спросил Осинкин. «Все, что говорил Флауэрс, он слышал теперь как бы сквозь грозное звучание фразы. Это связано с безопасностью вашей дочери. А дочь его была не с ним, не под его защитой, а Бог знает где. Ну, как только они вышли на вашу фамилию, дальнейшее было делом техники. Сделали запрос об адресе, им ответили. Они стали ее разыскивать, раздобыли даже ее фотографию, и выяснили, что она только что уехала из Москвы в Сибирь. Флауэрс опять помолчал и добавил, «Я прямо скажу, и ей вам повезло, что она уехала. Она все-таки выгадала время, сама того не зная». «Так что же они от нее хотят?» «Как что?» — удивился Флауэрс. «Я не пояснял, потому что думал, что вы давно все поняли». Не хочу преуменьшать опасность. Мне стало известно, или, если хотите, я догадался, что эти люди хотят ее убить для того, чтобы овладеть наследством. Оно, как я вам уже сказал, немалое, хороший стимул для плохих людей. Но так как данная ситуация разворачивается в России, и люди, преследующие вашу дочь, российские граждане, то это скорее ваше дело. Хотя я готов, разумеется, оказать вам всяческое содействие. Но главное, на мой взгляд, это дело срочное. Описывать состояние Осинкина после этих пояснений мы не будем. Надеемся, что у нашего читателя есть воображение. Насколько мне известно, продолжал Флауэрс, из 3 косвенных наследников лишь один в курсе их грязных замыслов. 2 других, повторю, малоприятные субъекты, но, как большинство американцев, уважают закон и вряд ли его переступят. Мы ведь в Америке не делим людей на только плохих и только хороших. У нас более сложные квалификации. Впрочем, у вас в России тоже, кажется, исчезают простые деления. Один коллега признался мне, что много лет уже не слышал фраз типа «Он поступил бесчестно», и даже «Он человек непорядочный». Впрочем, мы отвлеклись. «Вы думаете, что моей дочери грозит опасность, пока она едет по Сибири?» «Грозит, и немалая», — просто ответил Флауэрс. «Как же так?» — растерянно сказал Осинкин. «Ее маршрут даже я толком не знаю. Неделю назад мне стало ясно, что 2 наемников, проще говоря, киллеров, идут по ее следам». Осинкин хотел вскрикнуть «Что?», но, разумеется, удержался. «Это очень жестокие люди», — Таких по-русски называют отморозки и очень, как бы сказать, профессиональные. Им поставлена задача — ликвидировать законную наследницу. «Да», — медленно заговорил Осинкин, — «в Сибири, скажем, на каком-то отрезке федеральной трассы, ночью совершить преступление и затем замести следы, там у нас сделать это намного легче, чем в большом городе». «Да, да», — покивал Флауэрс, — «им мешает пока», — подчеркнул он интонацией, — «то, что у девочки очень надежная охрана. Ваш спецназ. У вас, кажется, ветеранов войны в Афганистане называют афганцами. С ней их двое. Видимо, очень подготовленные люди. Но опасность, тем не менее, остается вполне реальной. Слишком большие деньги в игре. Могу даже сказать вам, на какой машине они движутся в настоящее время по вашей бескрайней Сибири. Черная Toyota Lexus. К сожалению, в тот момент, когда я понял, что мне нужны имена заказчиков, я уже лишен был возможности их узнать. Не исключаю, что со временем это сделать удастся. Но сейчас первоочередные срочные действия, как нам с вами ясно, это оградить девочку от киллеров, по возможности пресечь их действия. Как их опознать? То, чем я по случайности располагаю, это как раз некоторые внешние их приметы. Один наголо брит, но в России сегодня это не примета. В правом ухе маленькая серьга, второй темноволосый, волосы собраны сзади в небольшой хвост или косицу. Что важнее, небольшой шрам на правой щеке, не вдоль, а поперек. Оба невысокие, широкоплечие, и это тоже, конечно, не примета для людей их профессии. Слушая коллегу, Александр Осинкин меньше всего думал о деньгах. Он думал только о том, как ему защитить свою девочку, находящуюся от него за десятки тысяч километров, лететь в Сибирь, но куда? В Новосибирск? Барнаул? Мобильная связь с дочерью до сих пор не наладилась, и нельзя гарантировать, что он сможет следить за ее маршрутом. Защиты от Toyota Lexus с ее незнающими жалости седоками пока нужно было искать на месте. Там, в Сибири, причем срочно.